Избавившись от отвратительного рта, Марианна продолжала сопротивляться и вновь начала кричать криком пронзительным, безумным, который насильник никак не мог остановить. Тогда он изо всех сил ударил ее по лицу и бросил на землю. Он уже нагнулся, чтобы затащить ее под ветки, когда из окутывавшей рощу тьмы возникла мужская фигура, бросилась к бандиту и отбросила его шага на два от Марианны. При багровом свете пожара она узнала Чернышова. Его лоб пересекал кровоточащий рубец, одежда обгорела, но вид у него был бодрый. «Уйдите, пожалуйста!» — прогремел он. «Клянусь святым Владимиром, я сейчас выпотрошу этого мужика!» Он не смотрел на Марианну. В пляшущем зловещем свете она видела, как в его зеленых глазах заблестела дикая радость, радость предстоящего боя. С готовыми схватить руками, собрав все силы воедино, без оружия и совершенно не обеспокоенный своей недавней раной, он смело выступил против негодяя и его орудия мясника. «Он украл у меня драгоценности», — прошептала Марианна, поднося руку к горлу, где колье оставило кровавый след. «Больше ничего? Он не изнасиловал вас?» «У него не хватило времени, но...» «Отправляйтесь куда-нибудь в укрытие. Я верну ваши драгоценности. Что касается этого подонка, пусть он благодарит Казанскую Божью Матерь. У себя я забил бы его насмерть кнутом, если бы он только посмел коснуться вас». Мужчина расхохотался и выплюнул грязное оскорбление, затем поудобнее взял нож своей черной лапой. «Но он вооружен!» — простонала Марианна. «Он убьет вас!» Прищурив глаза так, что они превратились в две узкие косые щелочки, внимательно следя за противником, казачий полковник презрительно рассмеялся. «Он? Его нож не спасет ему жизнь. Я голыми руками укрощаю диких лошадей и убиваю медведей. За две минуты я задушу его, будь он с ножом или нет». В стремительном броске Чернышов схватил за горло злодея, который, потеряв от неожиданности равновесие, тяжело упал на землю, не успев воспользоваться ножом. Хрипя, полузадушенный, он отбивался в жестокой хватке русского. Нож выскользнул из его руки, и Марианна, живо нагнувшись, попыталась схватить его. Но бандит, несмотря на худобу, был очень силен. Он уже овладел собой и резким движением освободил шею. Оба соперника, перекатываясь друг через друга, тесно сплетенные между собой, словно две разъяренные змеи, предавались дикой схватке на влажной траве лужайки. Для русского не было секретов в рукопашном бою, и Марианна не особенно беспокоилась о нем. Но вдруг она заметила еще двоих в картузах и блузах, которые подбирались к сражавшимся, без сомнения, товарищи ее обидчика, идущие на выручку. Теперь партия становилась неравной, и Чернышову была необходима помощь. Быстро оглянувшись, она увидела, что большая группа солдат появилась в парке, перебравшись через ограду, неся с собой ведра, лоханки и материалы для оказания помощи. Придерживая на себе остатки платья, она побежала к ним, остановилась около склонившихся над ранеными мужчин в зеленой форме и схватила одного из них за руку. «Граф Чернышов!» — закричала она. «Скорей! Он в опасности! Они убьют его!» Тот, к кому она обратилась, повернулся, посмотрел на нее. И настолько нереальной была обстановка этой гибельной ночи, что Марианна ничуть не удивилась, узнав в нем Наполеона. Черный от копоти, в изодранном мундире полковника егерей, он готовился унести раненую женщину, тихо стонавшую на каменной скамье. Это, безусловно, он, возвращаясь к горевшему посольству, привел с собой подкрепление, которое теперь наводило порядок в парке. «Кто собирается его убить?» — спросил он. «Люди! Там в роще! Они напали на меня, и граф пришел на помощь! Скорее, их трое! Они вооружены, а он с голыми руками!» «Что это за люди?» «Я не знаю, бандиты! Они перелезли через забор!» Император выпрямился. Под нахмуренными бровями его серые глаза обрели твердость камня. Он позвал: «Евгений, Дюрок, сюда! Оказывается, теперь начали убивать!» и император Франции, эскортируемый вице-королем Италии и герцогом Фриульским, со всех ног побежали на помощь русскому полковнику. Успокоившись за судьбу Чернышова, Марианна машинально вернулась к бассейну. Она не знала больше ни что ей делать, ни куда идти. С полным безразличием она посмотрела на появление, наконец, пожарных, или, по меньшей мере, видимости пожарных, ибо их оказалось только шестеро, и, судя по походке, совершенно пьяных. Донеслись яростные крики Савари. «Вас только шесть! А где остальные?» «Неизвестно, мой генерал». «А ваш начальник, этот дурак Леду, где?» «В деревне, мой генерал». «Шесть!» — взвыл Савари, пьянее от злобы. «Шесть из 300! А где насосы?» «Там, но нет воды. Отдушники на больших бульварах заперты, а ключа нет». «А где же этот ключ?» Пожарный беспомощно развел руками, что еще больше взбесило министра полиции. Марианна увидела, как он устремился вперед, таща за собой несчастного, который делал отчаянные усилия, чтобы сохранить равновесие, и у нее не было сомнения, что через несколько секунд Савари придется испытать гнев куда более грозный. Тем не менее помощь прибыла. Это были приведенные императором его гвардия и целый полк пехоты, которые пытались спасти посольство и его обитателей. Из библиотеки на улице Луа принесли большую лестницу, и вода из бассейнов пошла в ход. Но Марианна вскоре потеряла всякий интерес к происходящему вокруг. Раз император взял на себя руководство, все уладится. Она слышала, как раздается в парке его металлический голос. В душе у нее было пусто, голова раскалывалась от боли. Она ощущала, что все ее тело истерзано, и ей не удавалось найти силы, чтобы попытаться уйти отсюда, отыскать карету и вернуться к себе. Что-то сломалось в ней, и, возможно, из-за этого она безучастно смотрела на невероятную сцену опустошения, которую представлял собой разоренный парк. Этот громадный пожар, который за считанные минуты поверг в прах изысканное блестящее общество, оставив после себя только горе и смерть, слишком напоминал ее собственную жизнь, чтобы она не была им глубоко задета. Роковой бал нанес ей последний удар, который она не чувствовала себя способной вынести. И некого было порицать, кроме самой себя. Как могла она быть настолько слепой относительно своих собственных чувств? Потребовалось столько ухищрений, столько борьбы с очевидностью, даже с мнением ее лучших друзей, столько бесплодных сражений с невидимкой, чтобы прийти, наконец, к этому жестокому исходу, воплотившему в единственном образе, образе Язона, выбравшего другую женщину, неопровержимую действительность, заставившую ее признать, она любит Язона. Любила всегда, даже когда считала себя влюбленной в другого, а он казался ей достойным только ненависти.